12 глава. Отец Иоанн о зле. В соответствии с принятой в данном труде последовательностью изложения, в предшествующих главах были преимущественно собраны свидетельства отца Иоанна Кронштадтского о радостной стороне христианской жизни. Но кто впервые читает его дневник, тот невольно останавливается именно на них. Обычно при этом сперва удивляет и радует более всего та легкая духовная атмосфера, в которой происходит встреча человеческой души с иными высшими мирами. Вдыхая ее, читатель убеждается, что христианская жизнь определяется действительно не кодексом внешних правил, а более всего свободным приятием свыше исходящих внушений. Эти первые впечатления от книги порождают даже уверенность, что не только хорошо, но и легко быть христианином. Недостаточно ли для этого следовать внушениям, всегда готовой внимать нам Божией Матери, наших старших братьев, ангелов и святых людей, а, наконец, просто голосу своего сердца, через которое нередко говорит с нами сам Бог? В то же время, при первом знакомстве с книгой отца Иоанна, возникает сознание, что, быть может, самое легкое – это исполнить основное условие нашего спасения – возлюбить самого Христа, хотя бы лишь потому, что через святые свои тайны Он готов всегда соединиться с нами, осветить нас и преобразить. По признанию многих читателей книги отца Иоанна Кронштадтского, первая встреча с ней побуждает с какой-то неизбежностью вспоминать слова самого Господа: «Иго мое благо, и бремя мое легко» — Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Чувство облегчения, вызываемое первым знакомством с книгой «Моя жизнь во Христе», не является, конечно, исключением в духовной жизни. Почти всякое живое религиозное переживание — начинается с узрения света, то есть с раскрытия духовных глаз. Но чуть позже этот свет дает возможность увидеть многое другое, по-новому и с большей отчетливостью. Поэтому, познав тем или иным путем, будь то через чтение книги отца Иоанна, всю сладость, всю истинность евангельских слов «Иго мое благо и бремя мое легко», нельзя вскоре не вспомнить уже других, суровых слов, как то «Царство Небесное силою берется» — Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Или, например, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» — Евангелие от Марка, глава 10, стих 1. В Евангелии есть и более суровые слова. Но помимо слов, разве может христианин забыть Голгофу, крестную смерть самого Христа и мученичество многих-многих христиан? Недаром знак креста и распятия стали символом христианства. Христианская жизнь, конечно, не идиллия, а драма и нередко трагедия, и не может не быть таковой. Но где же тогда сила слов «Иго мое благо и бремя мое легко»? Слова эти, конечно, никогда не теряют силы, но она не только в сладости впервые узренного света, не только в радости первой духовной встречи со Христом или с одним из Его светлых посланцев, но и в муках самой жестокой борьбы за свет, а главное — в воскресении Господнем, в котором залог окончательной победы над всяким злом. Христианская жизнь есть драма, а не редкая трагедия, потому что она есть борьба. Причина же борьбы в том, что душа человеческая открыта не только для светлых, но и для темных сил. Другая причина — ослабленность человека первородным грехом и, наконец, данная человеку свобода выбирать между добром и злом. Возможность для человека творить зло и тем самым вызывать все ужасные его последствия нередко порождает мучительное недоумение а то и прямые сомнения в благости Бога или даже в его существовании. Если Бог благ, он не может допустить зла, а если он его допускает, значит, он не благ или не всемогущ, а потому и не Бог, или просто его и нет. Ответ отца Иоанна Кронштадтского на этот лукавый навет, что будто бы данная человеку свобода выбора между добром и злом делает самого Бога виновником зла, был приведен уже в одной из предыдущих глав. Отец Иоанн признавал свободу неотъемлемой чертой образа Божия в человеке, без которой невозможно никакое совершенство. Но, не ограничиваясь этим, он утверждал, что любовь Бога к людям столь безгранична, что за возможность неправильного пользования человеком его свободой и за его падение Бог платит крестную смертью своего Сына. Об этой высочайшей тайне любви Бога к человеку отец Иоанн Кронштадтский говорит так. «Винят Творца, зачем Бог не сотворил нас так, чтобы мы не могли падать и делать зло? Не тем ли больше его надо признать благим, что Он дал нам этот дар, не поколебавшись неблагодарностью? И не доказал ли Он самым делом безмерной любви Своей в даровании нам свободы, когда по падении нашим Он послал в мир Сына Своего Единородного и отдал Его на страдания и смерть за нас? И так опасность свободы и неистовство зла побеждаются безмерной жертвой всесовершенной любви. Даже когда любовь не встречает противоборства, она выражается в самоотдаче и в жертвенности. Когда же зло противится ей, самопожертвование обращается в драму или трагедию. В грешном мире любовь постоянно распинается. Как это только что было показано, отец Иоанн, конечно, знал об этом, и потому книга его отразила не только светлые стороны христианской жизни, но и весь ее драматизм, обусловленный наличностью зла. Говорится в ней и о самом зле, и о кознях его носителей. О действии злых духов на душу человеческую у отца Иоанна Кронштадтского не меньше слов, чем о светлых силах. За каждым почти злым или нечистым движением души видит он действие злого духа. Это действие распознается преимущественно по тому мучительному духовному состоянию, которое оно вызывает. Человек, еще не вкусивший сладости истинного добра, не чувствует, не сознает в полной мере этого мучительства. Но для людей, таких как отец Иоанн, невыносимо и малейшее уклонение сердца ко злу. Выше было уже приведено немало слов его о мучительстве греха. Остается привести теперь его слова о том, как за мучительством греха узнается злой искуситель. «Когда дьявол в сердце, — пишет он, — тогда необыкновенная убивающая тяжесть и огонь в груди и сердце. Душа чрезвычайно оттеняется и омрачается, все ее раздражает. Слова и поступки других криво толкует и видит в них злоумышление и порывается на мщение. Бывают дни, когда злой дух меня тревожит». В этом отрывке, заканчивающемся стихотворной цитатой, нельзя в особенности не обратить внимание на то, что злой дух криво толкует слова и поступки других людей, иначе говоря, что он клевещет. Это заставляет вспомнить, что самое слово «дьявол» означает «клеветник». Согласно свидетельству отца Иоанна, в котором он сходится со многими отцами церкви, злой дух, кроме того, по сущности своей чужой для нас, в противоположность Богу, ангелам и святым, и не только чужой, но и враг. Осознание этого может помочь и в самой борьбе с грехом. «Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, — пишет он, — тогда поверь всем сердцем, что она – дело действующего в сердце дьявола, возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя. Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей. Испытана. Также руководствуйся и относительно других. Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных страстям. В них действует враг. Среди многих свойств духа злобы отец Иоанн Кронштадтский отмечает не раз еще одно основное, а именно то, что он дух раздора, что он разъединитель. «Господь для блага разумных тварей хочет всех соединить», — пишет он, «а дьявол старается всех разъединить, расчленить в семействах, в селениях, в городах, в государствах, в религиозных обществах. Восстанавливает исповедующих одно исповедание на последователей других и особенно дышит яростью на исповедующих веру православную, как на истинную Церковь Божию, воздвигая на них разные гонения». А вот слова, в которых заключается и общая характеристика зла и его невидимых носителей. «Надобно всем нам уразуметь умыслы против нас, врагов бесплотных, мудрых на зло и прельщение ко греху. Эти умыслы таковы: осквернить человека, растлить душу и тело, охладить к Богу и ближнему, или отчуждить от Бога и друг от друга, отвратить от любви святой и всякой добродетели, возмутить душу, связать ее и взять в плен, восстановить против Бога и Церкви, уподобить себе и навеки вринуть в ад». Относительно самой сущности зла и его мрачных носителей демонов надлежит пояснить следующее. Сам Господь Иисус Христос сказал, что дьявол есть человекоубийца от начала, что он лжец и отец лжи. Зная это, святые учителя Церкви развили учение, что зло и его носитель при всей своей силе все же имеет не самостоятельное, а только паразитарное существование, так как Бог зла не сотворил. Зло есть извращение настоящего, Богом сотворенного бытия, прирожение, болезнь, минус и мнимая величина, ложь, клевета, фантазия, мечта. В этом смысле зло и чуждо нам, а перед истинной жизнью в Боге, перед лицом Божиим, и бессильно. Отец Иоанн Кронштадтский, духовный опыт которого столь однороден с опытом святых отцов, следующим образом выражает подобное же учение о зле. «Бог есть жизнь, Он даровал всему бытие и жизнь. Он есть сущий Вседержитель, ибо от Него все и им все поддерживается. Его единого сущего и дознаем. Дьявол есть смерть, потому что произвольно уклонился от жизни Бога. И как Бог есть сущий, так он, дьявол, по причине совершенного отпадения от сущего, есть виновник несущего, виновник мечтания, прелести, ибо истинно не может ничего привести в бытие словом. Он есть ложь, как Бог есть истина».